поля. Паровоз был где-то недалеко от вагона, и густые снопы искр вместе с дымом слались за окном, то разгораясь, то затухая. «Завидую тебе, Петро», — сказал Роман и печально посмотрел на Белозеда. «Ты сильный, переживешь и это». Петр подошел поближе. «Я заметил», — сказал он, — «надо уметь вызвать силу. Она есть в каждом, как и слабость». «В каждом сила? Нет. Помню, как по вершку удерживали нашу землю. Сколько людей легло, отстаивая каждый вершок. А тут, на, отрезали половину земли русской». Они расстались за полночь, но Петр уже не мог уснуть до утра. Все казалось, что вот тут, за стеной, очень худо человеку. Надо помочь ему, и не знаешь как. Под утро, в тот час, когда тьма словно затвердевает, Петр подошел к двери Соловьева-Леонова. «Это ты, Петро?» — услышал он голос Романа, очень ясный. «С просонья человек так не скажет». «Я? А ты все не спишь? Спи». «И ты не спишь», — заметил Роман, опять очень ясно и серьезно. «И тебе надо спать». Потом помолчал, вздохнул. Во тьме вздох прозвучал тревожно, заглушая и шипение паровоза. Он рядом, и стук колес, и злой посвист ветра за окном. «Знаешь, о чем думаю? Мы не должны смириться». Петр задумался. «Да, не должны, не должны. Уже сейчас надо собирать силы и ударить. Собирать постепенно, может, даже тайно, и обрушиться на немца, чтоб и духа его не было на русской земле». «Собирать силы, — сказал Петр, — изо дня в день собирать». Петр физически ощутил, как затих Соловьев. «Нам протестовать надо, — вдруг взорвался Роман. — Если надо лечь на рельсы — лечь. Если пистолет — разрядить в себя — разрядить». Уже на заре, в сонном полузабытии, Петр услышал, как где-то рядом грохнулось что-то безнадежно тяжелое. Грохнулось глухо. Напрочь. Петр кинулся в купе Соловьева. Кинулся наобум, думая, что если стряслось что-то плохое, то там... За окном вагона, как прежде, низко припадая к земле, наслаивался дым, смешанный с огнем и паром, и в колеблющемся свете Петр рассмотрел Романа. Он лежал на полу, и рука, точно вывихнутая, торчала из-за спины. «Помоги мне», — сказал Роман. Петр попытался приподнять его и наткнулся рукой на что-то холодное, скользко холодное. Это был наган. Белодед видел его у Соловьева, когда ехали в Брест. Петр приподнял Романа и, укладывая в постель, долго не мог возвратить в прежнее положение руку. А когда глянул на пол, увидел темное пятнышко крови. На груди Соловьева затрещала рубаха. Петр рванул, что было силы, обнажил грудь и плечи. Ладонь остановилась у предплечья. Рана была здесь. Поезд пришел на рассвете. Роман не спешил на перрон, дожидаясь, пока выйдут остальные. «Тебе помочь?» — спросил Петр. «Нет, пойду сам», — сказал он, пряча глаза. Петр видел, как, выбравшись из вагона, Соловьев пошагал в противоположную от вокзала сторону. Черная повязка, бог весть откуда добытая, поддерживала раненую руку. Весна 18-го пришла в Петроград вместе с мартовским дождем, который неожиданно упал на белые снега, на Неву, на деревья, опушенные инеем.